«Подъем! Вставай! Илья, машина готова! И еще, тебя Калычев срочно вызывает!» Открыв глаз, увидел озабоченную морду Гусева. Серега еще немного постоял, задумчиво оглядывая меня, а потом уточнил. «Ты как? Живой?» Усевшись на кровати, покрутил головой. На удивление чувствовал себя нормально. Думал, будет гораздо хуже. «Живой! Сушняк только дикий!» «Перетерпи, а то опять накроет. И давай быстрее, полковник ждет». Но быстрее так быстрее. Сходил, умылся, с трудом удерживаясь, чтобы не напиться в волю обжигающей холодной колодезной воды, и пошел к командиру. Иван Петрович при виде меня задал тот же вопрос. «Живой?» Я кивнул, но командир на это уже не обратил внимания. Подойдя к окну и стоя спиной ко мне, продолжил. «Мне доложили про вчерашний инцидент с Хрущевым. Знаешь, Илья?» Калычев повернулся и, подойдя вплотную, взял меня за ремень портупеи. «Большей глупости ты совершить не мог. Наверное, проще было б, если б ты его застрелил. Это хотя бы можно было списать на нервный срыв. А так как ты знаешь отношение к себе Верховного, то полежал бы пару месяцев в госпитале с отсутствующим диагнозом и вернулся обратно. Тем более у тебя две контузии, так что при поддержке сверху дело бы замяли. А сейчас ты приобрел себе врага. Причем очень изощренного врага. И пусть в политбюро его называют Никиткой и считают клоуном, но на самом деле это совершенно не так. Пока товарищ Сталин жив и Лаврентий Павлович на месте, Хрущев в твою сторону и не посмотрит. Он будет улыбаться в глаза и копить злобу. Но вот потом... Поверь мне, здесь Иван Петрович постучал себя по лбу. Тоже что-то имеется. И это что-то может заниматься анализом. А анализ вырисовывается самый неприглядный, так что, как будем из этого выворачиваться, ну просто не знаю. Командир, наконец, отцепился от портупеи и, сломав несколько спичек, закурил. Да уж. Выходит, вчерашний порыв был совершенно правильный. Этого лысого шустрика надо валить. Однозначно. Угораздило же так вляпаться. А Калычев меня даже слегка напугал. Он на наши залеты обычно орет, но вот так, спокойно, говорит только о действительно хреновых вещах. И еще, очень интересно, что именно его аналитический мозг надумал. Неужели он сейчас просчитал возможное коронование Хруща? Да нет, не может быть. Полковник, конечно, умница, но такое просчитать в принципе невозможно. К этому году просто нет фактов, из которых можно сделать такой вот анализ. Молчишь? Командир вздохнул. Да, что уж теперь говорить? «Ладно, машины уже готовы, и в запасном полку люди предупреждены, так что давай, езжай». Я уже было повернувшись уходить, неожиданно решился. «Иван Петрович, все я понимаю. Когда хама на место ставил, еще не знал, кто это. А как только узнал, в общем, проблема, думаю, будет снята». Калычев, как это только он умеет, удивленно-насмешливо поднял бровь. «И как ты ее снимешь? Прощения попросишь?» «Не поможет, ты его публично оскорбил, а такое не прощается». «Ну вы же знаете, я везунчик, мало ли что может случиться». Командир хищно подобрался, видимо, что-то почуяв. «Лисов, ты мне это брось. Любые, ты слышишь, любые самостоятельные действия категорически запрещаю». Раздраженно закурив, продолжил. «Это я, старый дурак, сам тебя подтолкнул. Только пойми». «Застрели ты члена политбюро, и тебя не спасет ничто. Ни контузии, ни заслуги. Если охрана на месте не убьет, то трибунал высшую меру даст обязательно. И никто не поможет, понял? Никто. Так что в сторону Хрущева даже смотреть запрещаю. Ты меня понял?» «Так точно». Иван Петрович на это только кулаком под носом поводил и даже не сказал, а прошипел. «Смотри мне! Всех под монастырь подведешь». «Да понял я, понял». «Никаких движений с моей стороны не будет. Даже и не думал про это». «Это вы меня не так поняли». «Все я отлично понял. Ладно, иди уж». Я выскочил из хаты и побежал к Виллису, в котором сидели мужики. Надо же, как командир разошелся. Причем всерьез. Давно я его таким не видел. Но с Хрущем один черт. Надо что-то решать. Правда, стрельба отменяется, и подрыв тоже. Калычев моментом догадается, и тогда его действия предположить не берусь. Он, конечно, относится ко мне как к родному, но вот присяги еще никто не отменял. И исходя из этого, доложить о подозрениях полковник будет обязан. Био-мать. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А кукурузник пока терпит. Сейчас главное Лешку найти со змеем. Серега, глядя на мой встрепанный вид, спросил. «Что там?» «Да нормально все, поехали». Но только успели тронуться с места, как услышали вопли Северова. Он рысил от домика радистов, размахивая руками. «Стой, стой!» «Ёпарасоте! На этот раз что случилось?» Мишка, наконец, донес свою упитанную тушку до джипа и, отдуваясь, выпалил. «Нашлись, похоже!» Все сразу повылетали из машины и окружили гонца. Я, ухватив его за шиворот, пару раз встряхнул, чтобы слова из Маркони вылетали быстрее. «Где они? И это точно наши?» «Не тряси так, у меня внутри все булькает!» «Похеру бульки, ты про мужиков говори!» «Слышимость очень плохая была. На нас вышли особисты морпехов Рябова. Под Любавами они взяли двух разведчиков. Те сказали, что из группы Колдуна. Еще молчи-молчи, что-то про генерала говорили. Но там вообще непонятно было». «Карту?» Марат расстелил на капоте карту, и мы с Серегой, с костяным стуком, треснувшись головами, наклонились над ней. Даже не почесавшись, приняли искать названный населенный пункт. «Любавы! Где эти Любавы?» «Вот! Офигеть! Это же почти 40 километров от нашей последней лёжки. Причем северо-западнее. Как туда пацаны попали? Мотоцикл, конечно, быстрое средство передвижения, но ведь не светлым днем и с погоней на хвосте. Ладно, пусть даже с полчаса они на этом байке мотались. Ну а потом? Где почти трое суток эту парочку носило? Ничего, приедем, разберемся. Когда стало понятно, в каком краю искать ребят, мы стартанули так, что УЛЗИС-43, который с моей легкой руки все называли УАЗиком, шедший в сопровождении, сразу отстал и затерялся в облаке пыли. Для этих самых Любав летели как сумасшедшие. Только когда на особо большой кочке из машины вылетел Балуев, я слегка сбавил скорость. Хорошо Тихон выпал без своей шарманки, а то бы и рацию угробил, и себе что-нибудь сломал. А так обошлось без особого члена вредительства, только ушибы и царапины. Потом из леса нас обстреляли какие-то наглецы. Но, во-первых, мы проскочили быстрее, чем недопитки прочухались. А во-вторых, просто не досуг было с ними связываться. Там, судя по плотности огня, всего человек 8 фрицев было. Так что решку бы мы навели быстро, только время терять не хотелось. В общем, часа через два, проехав раздолбанную с воздуха немецкую колонну, от которой уже начинало пованивать дохлятиной, мы тормознулись. Балуев развернул рацию и дал мне трубку. На этот раз слышимость была хорошая, и, получив от морпехов указание, куда ехать конкретно, еще минут через 20 остановились на небольшом хуторе. Да, тут видно был нехилый бой. Трупы немцев еще не успели убрать, и они довольно густо валялись по округе. Я так думаю, не меньше полувзвода легло. А в хозяйском доме ни одного целого окна. И вокруг оконных проемов все густо подсокано пулями. Похоже, здесь оборону держали. Причем не немцы. Фрицы как раз, судя по положению тел, в этот дом очень попасть хотели. Интересно, зачем? И мертвецы какие-то свеженькие, как будто их только утром сделали. Наконец, морячок сопровождения, которого подобрали на околице, показав еще на один дом, сказал, что нам туда. Да мы бы и сами поняли. Возле хорошо сохранившейся хаты целая толпа стояла. В защитных гимнастерках, но у всех тельники из-под расстегнутого ворота видны. А в середине этой толпы два наших ухаря что-то втирают народу и ржут. «Ну, сволочи, держитесь!» Сьюзом затормозив, вылетел из джипа и, распихав людей, подскочил к Геку, который при виде меня радостно улыбнулся и открыл рот. Только вот сказать ничего не успел. Я ему так в лоб закатал, только ноги в щегольских брезентовых сапогах в воздухе мелькнули. Рядом совершил такое же сальто змей, сбитый ударом Марата. «А мы такие, мы слово держим!» «Пообещали морду набить? Вот и бьем!» «Что валяешься, гадский папа? Вставай, я тебя сейчас вообще прибью!» От радости, что этот проглот живой, свою угрозу я бы вполне мог выполнить. Но тут произошло неожиданное. Земноводные, глядя на столь скорую экзекуцию, недовольно возроптали. И в толпе даже послышались звуки взводимых затворов. Здоровенный главстаршина шагнул к нам со словами. «Вы что, суки, творите?» Но тут очухавшийся Пучков, пощенячи повизгивая, повис у меня на плечах и завопил. «Илья, ты чего? Мы же живые! Все нормально! Тут такое было? Не поверишь! Мы ведь Вейлера взяли!» «Какого в жопу Вейлера?» Я даже не понял вначале, потому что отвлекся на опасно приблизившегося главстаршину. Но Мариман уже передумал устраивать разборки. Глядя на счастливого Пучкова, он пробурчал. «А, так это вы, Любя. Ну, тогда все нормально». И, обращаясь к остальным, добавил. «Эта разведка по-родственному свою молодежь героическую учит». Народ удовлетворенно загудел. И тут, наконец, из дома появился офицер. Подойдя к нам, он представился. «Капитан-лейтенант Савин, извините, сразу подойти не мог, по рации вызов был. Ну что, ваши бойцы?» «Наши, наши». Поручкавшись с вежливым каплем и глядя, как Серега тискает найденышей, спросил. «Только я не понял, что они там про Вейлера буровят?» «В том-то и дело, что не буровят. Еще идет проверка, но, судя по документам, товарищи офицеры, давайте лучше пройдем в дом». Весь в непонятках последовал за контрразведчиком в хату. И там, расположившись за колченогим столом, мы узнали охрененную новость. Нашим желудкам подфартило сказочно и безгранично, как на моей памяти никому никогда не везло. Они действительно сумели взять начальника штаба 14-го армейского корпуса. А так как немецкий корпус по численности почти равен нашей армии, то, получается, мои ребятки ухватили за ягодичную мышцу фигуру армейского уровня. Но начну сначала. Змеи с Геком, когда я их послал разведать округу, спокойно и тихо выполнили задание и уже возвращались обратно, когда после расположения зенитчиков на них наткнулись немцы. То ли эти фрицы на рыбалку ходили, то ли грибы собирали, но молодежь их прошляпила, и немчура, подошедшая сзади, сходу начала стрелять. Наша парочка рванула в сторону, а в это время к рыбакам подошла подмога от зенитчиков и расположенного рядом парка, так что дело приняло скверный оборот. Их почти выдавили на открытую местность, но тут ребятам посчастливилось подстрелить одиночного мотоциклиста, который спешил присоединиться к погоне. Из парка следом за байком уже выруливал БТР, поэтому, шустро оседлав трофейное транспортное средство, разведчики рванули, не разбирая дороги. Кстати, кусочек погони я имел удовольствие лицезреть лично. Как тогда и предположил, им удалось оторваться от преследователей. И сходу утопив мотоцикл в заболоченном озерке, пацаны до ночи отсиживались в камышах. Уже в темноте попробовали выйти к месту нашей последней стоянки. Но тут густо поперли немцы. Это теперь я знаю, что то были перебрасываемые для ликвидации прорыва части. Но разведчики, подивившись необычному ночному оживлению, на всякий случай сменили направление движения, отваливая в сторону. В общем, занесло мужиков еще глубже в тыл. Днем ни о каком продвижении речи быть не могло. Немцев вокруг суетилось, как мух возле общественного сортира. Приняв решение уходить с основного направления движения войск, Пучков с Женькой всю следующую ночь продвигались на север. Там действительно оказалось поспокойнее. Поэтому ребята в первый раз за все это время смогли более-менее отоспаться. А потом опять двинулись на восток, навстречу глухому рокоту, доносившемуся оттуда. Когда рассвело, снова густо пошли немцы, но уже в другую сторону. Теперь они отступали. Несколько раз, чудом увернувшись от драпающих частей, уже утром, разведчики наблюдали картину, как звено штурмовиков долбает немецкую колонну, которая шла по небольшому проселку. С удовольствием посмотрев в бинокль на работу горбатых, пацаны было собрались идти дальше, но вдруг увидели в поврежденном разрыве открытом «Мерседесе» какое-то шевеление. Пока спрятавшиеся по кюветам уцелевшие гитлеровцы приходили в себя, Гек со змеем проскочили к дороге и выдернули из мерса человека в окровавленной форме, рассчитывая, что полуконтуженные фрицы не сразу сообразят, что происходит. Так и вышло. Камуфляж по обеим сторонам фронта был очень похож между собой, и поначалу их приняли за своих. Хоть недобитки уже начали вылезать из придорожных канав, только на разведчиков внимания никто не обратил. И лишь когда они утащили тушку пленного достаточно далеко в сторону, до гитлеровцев стало доходить, что эти двое в пятнистых комбинезонах делают что-то не то. На дальнем конце разбитой колонны поднялся шум, и оттуда, подбадривая себя воплями, ломанулись человек 10 наиболее целых и сообразительных фрицев. С переполоху наша парочка чуть не бросила раненого языка, но разглядев помимо тройного витого шнура на погоне еще и извозюканные грязью лампасы, только прибавила прыти, подвывая на ходу от восторга. Проскочив километра 3 бегом с бессознательной тушей на закорках, ребята выдохлись, и только природная жадность не давала бросить такой жирный куш. Поэтому, увидев хаты, стоящего в распадке хутора, разведчики, не раздумывая, свернули туда. Они, наивные, думали, что от погони удалось оторваться. Сейчас. Только-только успели загнать жителей дома в погреб, как появились немцы. На что рассчитывали эти два балбеса, я не представляю. Наверное, вид генерала напрочь вышиб из башки остатки мозгов. Правда, и фрицы сначала тоже не атаковали. Подошедший в виде парламентера Гауптман предложил отдать языка по-хорошему. А он со своей стороны гарантировал неприкосновенность русским солдатам. Дескать, гитлеровцы забирают своего командира и спокойно уходят. А разведчикам немец обещал жизнь и свободу. После блиц-совещания пацаны продемонстрировали переговорщику генерала и показали дулю. Внимательно оглядев свое начальство, к которому на манер соски-пустышки была привязана граната, офицер пришел в неистовство и, матюгаясь, вставляя в немецкие ругательства русские идиомы, убыл на исходные позиции. А еще через 10 минут началась атака. Гека и Змея спасла только сравнительно небольшая численность нападавших и то, что окна в доме были только с одной стороны. С другой стороны, к хате было присобачено что-то типа коровника, и взломать стену получилось бы только взрывчаткой. Благо, весь дом и пристроенная халабуда были сложены из камней. Но все равно фрицы быстро обошли огрызающееся свинцом строение и, подобравшись сбоку, пробовали пролезть через окна. Гранаты они не использовали. Видно, надеялись выручить генерала живым. В конце концов, ребят бы, конечно, постреляли, но на их счастье к месту боя подошли преследовавшие немцев морпехи Рябова. Положив всех нападающих, морячки с удивлением разглядывали вышедших разведчиков и в очередной раз потерявшего сознание языка. Потом, узнав имя пленного, тут же связались по рации с командованием. Буквально через 20 минут к хутору подлетела санитарная полуторка и в темпе эвакуировала раненого генерала, а приехавшие одновременно с ней особисты начали трясти Леху с Женькой. Правда, выяснив, чьи они люди, смершевцы, которые были в курсе наших поисков, сразу вышли на Северова. В общем, пока мы сюда катили, сладкую парочку накормили от пуза, отхлопали все плечи и отдавили руки. Каждый из земноводных считал своим долгом поручкаться с человеком, который захватил в плен целого гитлеровского генерала. Кстати, именно поэтому рябовские ребята так резко отреагировали на мордобой разведчиков. Кому понравится, что неожиданно прибывшее хамоватое офицерье мордует самых настоящих героев? Мы уже успели обо всем переговориться с особистами и расспросить ребят, когда наконец притащился УАЗик и ГАЗ-63 с солдатами охраны. Попрощавшись с гостеприимными морпехами, загрузились в машины и поехали обратно. На этот раз добрались без приключений. Если где и остались шмыгающие по округе гитлеровцы, то мы их не видели и часам к 4 торжественно подкатили к нашему расположению.